Глава пятая. Вой волколака отозвался сотней голосов, скрывающихся в лесу. Отряды там Вова, одичавшие и прирученные волки под предводительством своих старших братьев вышли вперед, прикрываясь деревянными щитами. Они мчались на опустевший лагерь жар-птиц, основное войско которых застряло на реке с поломанными веслами. Но и нам ждать было нельзя. Каждая секунда могла привести к смерти Трорина, а значит и моей. Перекинув кладенец в левую руку, я взял скорострельный арбалет Кси и, не особо прицеливаясь, выстрелил в толпу воительниц, прячущихся за щитами. Болт бессильно застрял в поверхности, но я и не рассчитывал на успех. Задача была совсем другая. «Эй, атаманша! Ты нарушила наши договоренности!» Усмехнулся я. «Пора платить по счетам!» «Понятия не имею, о чем ты!» Фыркнула воительница, прячущаяся за телохранительницами. «Это ты, хреномразь, напал на нас! Атаковал своими нечестивыми орудиями! Мои сестры лишь хотели проводить вас к причалу!» «О, поздравляю, им это удалось! Вот они мы! А теперь бросайте оружие или умрите!» «Ты ничего не перепутал, мужлан! Нас больше пяти десятков! Наши сестры вернутся с минуту на минуту и пришибут вас, как назойливых мух! Ни одна женщина в этом селении не сдастся даже ради собственной жизни! Мы будем бороться до конца!» «Странно слышать это о той, которая в прошлый раз сдалась Илье без боя, а после сбежала!» Крикнул я как можно громче, чтобы все в лагере услышали. «Или ты не рассказала своим сестрам, как больше 10 лет назад вашу банду полностью разбил и подчинил один единственный богатырь?» «Ты все врешь!» — гневно ответила предводительница. «Их было больше 20, и нас поймали во время нападения!» Она осеклась на полуслове, поняв, что сболтнула лишнего, но было уже поздно. По рядам воительниц прошел неприятный шепоток. Многие щиты в растерянности опустились. Вот она, сила слова. «Вы все ее слышали! Она врала вам, говоря, что вместе вы непобедимы, а вместо этого просто хотела власти и над вами, и над мужчинами! Неужели вы потерпите к себе такое отношение?» «Он нас всех провоцирует! Хочет, чтобы мы были разобщены во время атаки!» — крикнула атаманша. «Сестры, не слушайте эту хреномразь! Сколько мы от них натерпелись!» «И вы готовы отдать за это свои жизни? Все, кто сложит оружие без боя, останутся живы. Это я вам обещаю. Если же вы выступите против...» Все мои словесные дебаты были нужны только для того, чтобы корабль подплыл как можно ближе. Для этого дварфам пришлось снизить скорость, но сейчас мы были у самой пристани, и больше отвлекать воительниц не было смысла. «Умрете!» С яростным криком я спрыгнул на мостки причала, сходу обрушивая раскалившийся до бела двуручник на голову ближайшей воительницы, не опустившей меча. Почти не встретив сопротивления, лезвие разрубило ее напополам вместе с деревянным щитом и простеньким доспехом. Телохранительницы атаманши бросились мне наперерез, но вначале пришлось столкнуться еще с тремя ополченками. Навыков женщин было явно недостаточно, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление, и при других обстоятельствах я бы оставил их в живых, но не сейчас. Они пали жертвой тому, что сумеет сохранить куда больше жизней — страху. Видя, как подруги падают, порубленные могучими ударами, многие девушки бросались в ярости вперед. Но куда большее количество в ужасе пятилось, понимая, что их может ожидать та же участь. Когда же на пристань спрыгнул дружок и оседлавшая его Дара, врагов охватила паника. Многие бросали щиты и мечи, разбегаясь по нехитрым жилищам, и никакие крики предводительницы не могли их остановить. Вот только противников все равно было слишком много. Покуда мы были на мостках пристани, узкий коридор позволял сражаться только с одним или двумя врагами одновременно. Но рано или поздно нам придется ступить на берег, и вот тогда-то они получат возможность наброситься на нас со всех сторон. если не пресечь такой вариант на корню. «Эй, Гейл! Залп в толпу!» — крикнул я, принимая удары сразу нескольких воительниц на лезвие. Их оружие было не слишком хорошего качества, и кладенец без особых проблем разрубал клинки противниц, не оставляя им и шанса. Полуэльф не стал мешкать. Несколько секунд, и вместе с клубами дыма в нестройные ряды бабазонок ударили две половинки ядра, скрепленного цепью. Не знаю уж, сколько алхимического порошка использовал за раз наш канонир, но результат превзошел все ожидания. Там, где еще мгновение назад стояли враги, осталась только окровавленная полоса, идущая до самой городской стены. И умирающие враги со стонами, пытающиеся засунуть органы в распотрошенные тела. Вопли поверженных, их плач и мольбы быстро заглушили остальные звуки на поле боя, еще больше сея панику. Никто не хотел оказаться на их месте. Никто из присутствующих никогда не видел такого оружия. И даже дружок, огромный волколак, возвышающийся в толпе, со страхом попятился назад. Этой растерянности было достаточно, чтобы пробиться через ошарашенную толпу к самой предводительнице и ее телохранителям. Мы столкнулись на центральном помосте в самом сердце поселения, и теперь окончательно стало понятно, что именно это сражение станет решающим. В отличие от большинства, мне этот грохот был не в новинку, а учитывая, что и последствия примерно представлял на собственном опыте применения, так и вовсе ничего необычного. Так что я сумел воспользоваться ситуацией, убив первую из защитниц, хотя и это было нелегко. Пять оставшихся воительниц взяли меня в полукруг. Отразить одновременно пять ударов, обрушившихся на меня со всех сторон, я не мог. Мечи воительниц срезали с меня куски кожи, оставляя глубокие раны и царапины, даже разрубали подкожную броню. Но серьезных ранений не наносили, хоть организм и с огромным усилием успевал регенерировать. Чувство, что вскоре мне придется отъедаться за семерых, иначе снова ждет полное истощение, нависло над головой. Перейти в контратаку я не мог. Противницы стояли плотным строем. Дара была занята чуть позади, а остальные помощники были либо на корабле, либо еще за стенами. Лучницы осыпали стрелами наступающих волколаков, но не слишком успешно. И через несколько минут, вторя моим догадкам, в деревянные ворота ударил таран. По крайней мере, я подумал, что это таран, но был неправ. Взревев, окутанный облаком разбившейся щепы, в форт ворвался здоровенный волколак, не сильно уступающий по размерам дружку, но при этом закованный в стальную броню и, судя по оружию в лапах, полностью разумный. Не мешкая и не задерживаясь на одном месте, прикрывая голову щитом, он обрушил здоровенную палицу на одну из балок, удерживающих вышку, и та подломилась. Лучницы с воплями посыпались сверху, пытаясь выбраться из рушащегося сооружения, но внизу их ждала лишь смерть. Волколаки были быстры, сильны и свирепы. Они влились рекой в городок, сминая все на своем пути. Все больше женских криков раздавалось со всех сторон, и защитницы дрогнули. Всего на секунду, но они потеряли концентрацию, а мне этого было более чем достаточно. Я истекал кровью, раны по всему телу не успевали закрываться даже при регенерации драконида, но сил было достаточно, чтобы пробить острием кирасу зазевавшейся телохранительницы, и вмиг их осталось четыре. «Назад! Отступаем к лодкам!» — крикнула атаманша, первая бросаясь на утек. Я поднырнул под руку ближайшей бабазонки и одним взмахом оставил ее без ног. Возможно, она и выживет, раны прижгло лезвием, но я ей такой судьбы не пожелаю. Город заполнялся хищниками. Три оставшихся воительницы уже не представляли серьезной угрозы. Несмотря на общую слабость, я легко отражал их атаки и даже сумел ответить, пробивая броню. Отличные клинки не выдерживали ударов кладенца и, встречаясь с ним, раз за разом покрывались глубокими зазубринами. Вскоре последняя защитница атаманши пала, Но сама предводительница уже в панике отплывала от пристани, работая веслами. «Врешь! Не уйдешь!» Подхватив на бегу веревку с абордажным крюком, я раскрутил ее над головой и кинул, целясь в мачту. «Дара, тяни!» — приказал я волчице, когда обмотавшийся вокруг вертикального столба трос натянулся. Волколак, подчиняясь рычанию наездницы, ухватил зубами веревку и с силой дернул на себя. Лодку буквально вынесло на берег, и теперь я, наконец, смог схватиться с атаманшей один на один. «Стойте! Я сдаюсь!» Тут же крикнула женщина совсем не воинственным голосом, в котором легко угадывались нотки паники. «Пощадите!» «Ну нет! Ты заварила всю эту кашу, тебе и расхлебывать!» «Я дам все, что у меня есть!» Взмолилась воительница, падая на колени. «Только оставьте в живых!» «Прикажи остальным сдаться и бросить оружие, тогда возможно!» Я задержал клинок у ее шеи, и женщина заголосила не своим голосом. Этого было достаточно, чтобы сломить последнее сопротивление. Несколько группок еще держались, но ровно до того момента, пока к ним дошел брат Дары. Пары ударов хватило, чтобы окончательно сломить оборону. А затем начался хаос. Город оказался во власти волколаков. И я воочию увидел, что они делают с проигравшими. Они вовсю пользовались своим правом победителей, забирая себе все, что нравилось. И это касалось не только, да и не столько вещей. Вскоре по всему лагерю раздавались женские крики и стоны — куда более обреченные, чем у раненых. «Твоя доля, Альфа!» — проговорил сын серой крови, подводя 20 связанных девушек. «Непорченные! В благодарность за богатую добычу!» «Хорошо. Мне пришлось подавить желание отказаться, ведь иначе и эти девушки окажутся в лапах волков и будут тут же использованы по назначению, а некоторые из них были совсем юны. Эту я тоже забираю. Отдам ее князю Новыша. И вон ту ладью!» Кивнул я в сторону так и не сумевших далеко уплыть лодок. «Как скажешь, Альфа!» Не споря, согласился волколак. «Мы готовы присоединиться к твоему бою!»